864. Матерь Агни-йоги. Неужели хотите терзаться всю жизнь и мучиться, будучи разрываемыми на части всем тем, что происходит вовне и внутри? Неужели сил не найдете решить, раз и навсегда спокойствие духа достигнуть? Неужели предпочтете растерзание себя на арене жизни двуногими зверями в образе человеческом или звериными условиями, зверями творимыми? Терзали всех, бывших прежде вас. Тело терзали, кострам предавали и мучили яро, но духа сломить не могли те, кто шел за владыкой. Духом они устояли. Духом стремить силы устоять. Яро, мощно, равновесие, спокойствие утверждая. Надо его утвердить, надо, иного решения нет. Вы подошли к той границе, когда лишь одетым броней равновесия можно двигаться дальше, без него не устоять. Мы все проходили через это, и мощь равновесия в себе утверждали, и вам помогаем его утвердить. Не то важно, что делается человеком, но как. Имеет значение, как мыслит, как действует, как реагирует на окружающее. Учитесь все это совершать в спокойствии полном, ничему не позволяя его нарушать. Вовне пусть будет, что будет, вы же все силы направьте, чтобы спокойствие удержать.